Некоторые принципы биологической психологии. Третий метод, с помощью которого была предпринята попытка решения проблем психологии, я назвал компаративным. Его характерной чертой является недоверие к взгляду на феномены, названному мной человеческой точкой зрения. Поскольку описание и интерпретация человеком собственного психического опыта подвержены искажениям из-за предубеждений, самооценки, мнений о собственной природе и силе, и неполны по причине того, что обычная интроспекция не достигает глубинных слоев сознания, необходимо сделать, насколько возможно, предметом исследования действия, а не речь, и рассматривать его в качестве более важного критерия мотивов, чем взгляды человека действующего. Простой пример. Если какое-то человеческое поведение напоминает поведение, характерное для обезьяны, овцы или волка, биолог, пытаясь вскрыть истинную его причину, придает этому сходству значение, по крайней мере, не меньшее, чем объяснению действия как рационального и обоснованного, полученному от самого человека или биолога-наблюдателя. Второй принцип этого метода — изучение всего спектра жизни животных, особенно видов, чье поведение явно сходно с поведением человека, чтобы вскрыть, какие инстинкты действуют. Третий принцип — поиск критериев, по которым инстинктивные импульсы или их производные, возникающие в сознании, можно отличить от рациональных мотивов или, по крайней мере, мотивов, где инстинктивный фактор минимален. Так будет получен объективный стандарт оценки наблюдений, который обязателен для всех психологических исследований. Если известно, какого типа инстинктивные механизмы следует ожидать и в каких аспектах они проявятся в сознании, то возможно продвинуть исследования во многие более скрытые сферы человеческого сознания и мышления и прийти к выводам, которые, находясь в гармонии с общим корпусом биологической науки, обладают и дополнительной ценностью, принося непосредственную пользу в текущих делах. В самом начале таких исследований мы сталкиваемся с возражением, которое показывает, насколько биологическая концепция разума отличается от представлений людей, имеющих литературное и философское образование. Это возражение связано с обычным интеллектуальным взглядом на человека. Согласно ему, человека следует рассматривать как рациональное существо, хотя и подвержены слабым остаткам инстинктивных побуждений, но способны контролировать их без излишних усилий, временами иррациональное, но в дружеской и довольно милой манере, однако в основе всегда ответственные и независимые. Большинство придерживающихся такого мнения людей, разумеется, признают, что в далеком и смутном прошлом человек наверняка был более инстинктивным существом, и все же считают попытки проследить в современном человеке остатки инстинктивной деятельности сплетением ложных и поверхностных аналогий, основанных на примитивном материализме, незнании великих принципов философии или вообще грубом их отвержении. Это возражение отражает очень характерную для человека переоценку практической работы разума и влияния цивилизации на развитие человека. В одном из предыдущих эссе я попытался показать, до какой степени среднеобразованный человек склонен делать решительные заявления, которые считает плодом чистого разума по бесчисленным сложным злободневным вопросам. Почти все касаются высокотехничных проблем, по которым у него не хватает квалификации, чтобы составить собственное мнение. Эта особенность, всегда достаточно очевидная, во время войны показывает значительный рост, как и любой нерациональный процесс при общем стрессе. Нет необходимости перечислять различные общественные функции, в отношении которых обычный гражданин вынужден давать советы и увещевать. Как правило, чем более технической является проблема, тем более яростным и догматичным становится мнение совершенно неграмотного советчика. И даже если вопросы не столь специфичны, что в них может разобраться только эксперт, то факт, что власти скрывают от общественности важные данные, делает все это любительское государственное управление и генералитет еще смешнее. Тем не менее, те, кто считают вопрос недостаточно изученным и просто воздерживаются от суждений, могут попасть под подозрение, что не осознают серьезности войны. Если помнить, что долг обычного человека никак не связан с этими высокотехничными вопросами, когда он выполняет свои функции в поддержании мощи страны, и однако же он интересуется этими вопросами, вряд ли можно назвать это поведением очень рационального существа. В реальности объективные исследования поведения человека, если обращать внимание на факты, а не на его мнение о них, выявляет во всех областях пример за примером подобной иррациональности. Когда говорят, что влияние цивилизации отодвинуло инстинкты человека на второй план в современной жизни, ясно, что такой вывод включает непонимание природы инстинкта. Этот затертый термин приобрел столь смутное значение, что требуется его четкое определение. Слово «инстинкт» используется здесь, чтобы обозначить наследуемые типы реакций на потребности тела или внешние стимулы. Трудно провести четкое различие между инстинктом и простым рефлексом, и попытка такого различения мало что даст. В целом мы можем сказать, что реакции, которые следует отнести к инстинктивным, являются отложенными, то есть не обязательно следуют сразу за предъявлением стимула, сложными, то есть состоят из действий, а не просто движений, и могут сопровождаться довольно сложными психическими процессами. В широком смысле можно еще сказать, что психическое сопровождение инстинктивных процессов — это прежде всего чувство. По мере роста интенсивности потребности или стимула возникает желание или склонность, порой довольно сильные, но не сосредоточенные на объекте, который осознается. Само действие будет казаться человеку правильным, очевидным, нужным или неизбежным, и в результате он получит удовлетворение. Этот простой пример психических проявлений инстинктивной деятельности не касается сложных эффектов, возникающих, если два инстинктивных импульса, находящихся в антагонизме, действуют одновременно. Действительный объем психической активности, сопровождающий инстинктивный процесс, может быть очень разным. Может быть маленьким, и тогда человек действует как автомат, ведомый, как говорится, неуправляемой страстью, паникой, похотью, гневом. Может быть большим, и порой человек, обманутый собственной рационализацией и внешним подавлением, считает себя полностью рациональным существом, безусловно обладающим свободой воли, хозяином своей судьбы, а ведет себя как марионетка, пляшущая на ниточках, которые безжалостно дергает природа, не впечатленная его доблестным видом. Степень психического сопровождения инстинктивной деятельности у цивилизованного человека не должна затемнять факт, что инстинкты — это тенденции, глубоко укорененные в глубине его существа. Они обязательно наследуются и являются столь же необходимым условием выживания индивида и всей расы, как и органы тела. Их наличие создано и закреплено миллионами лет отбора, так что трудно полагать, что несколько тысяч лет цивилизованной жизни, не сопровождавшейся отбором против какого-либо инстинкта, могли дать какой-то эффект, их ослабивший. Распространенное мнение, что такой эффект все же произведен, обязано значительному развитию, у цивилизованного человека психического сопровождения инстинктивных процессов. Эти психические феномены окружают голую реальность инстинктивного импульса тучи рационализирующих комментариев и иллюзорных объяснений. Способность человека к свободному и рациональному мышлению по вопросам, незамутненным инстинктивными склонностями, очевидна. Но он не осознает, что положение, имеющее инстинктивную основу, не содержит характеристик, которые вызывали бы подозрения. Наоборот, именно фундаментальные положения, основанные на инстинкте, кажутся человеку самыми очевидными, самыми аксиоматичными и менее всего вызывают сомнения, разве что у эксцентричных людей и безумцев. У некоторых авторов, в основном интересующихся вопросами социологии, было принято приписывать значительное число человеческих действий отдельным инстинктам. Увы, эти положения основаны на очень рыхлом определении или недостаточном анализе, поскольку большинство видов деятельности, отнесенных к особым инстинктам, на деле происходят от великих первичных инстинктов, общих или широко распространенных в животном царстве. Человек и многие другие животные наследуют способность реагировать на физические потребности или чрезвычайные ситуации в соответствии с требованиями, которые мы определили как три первичных инстинкта. Инстинкт самосохранения, пищевой инстинкт и инстинкт размножения, то есть сексуальный. Если рассмотреть животных с сильно развитым головным мозгом, обнаружится, что развитие разума хоть и не ослабляет инстинктивный импульс, но видоизменяет его, увеличивает число реакций, которые он использует. Интеллект, так сказать, не делает своего обладателя менее зависимым от инстинктов, а представляет способность реагировать широким спектром способов. Реакция теперь не ограничивается одной протаренной дорогой, а может следовать разнообразными путями. Однако нет причины полагать, что сам импульс стал слабее. Принимать косвенность реакции за ослабление импульса — фундаментальная ошибка, грозящая всем исследованиям психологии инстинкта. Человеку его большой мозг дал силу разнообразных реакций, которые позволяют удовлетворять инстинктивные импульсы косвенной и символической деятельностью в гораздо большей степени, чем другим животным. Именно по этой причине инстинкты у человека проявляются не столь очевидно и рассматриваются некоторыми как рудименты. Косвенные пути реакции могут на вид отрицать наличие самих инстинктов, выражением которых являются. Так что не будет парадоксом сказать, что монахи и монашки, аскеты и мученики доказывают силу первичных инстинктов, которые их существование должно бы отрицать. Человек и многие другие представители животного царства демонстрируют, помимо инстинктов самосохранения, питания и размножения, специализированные наследуемые способы реагирования на потребности не самого индивида, а стада, которому он принадлежит. Это четкие и характерные реакции стадного инстинкта. Важно понимать отношение этого инстинкта и индивида. Каждый отдельный представитель стадного вида наследует черты, глубоко укорененные в его существе и отличающие его от нестадных животных. Эти черты таковы, что заставляют индивида отвечать на определенные стимулы специализированным образом, отличным от реакции одиночного животного. При внимательном рассмотрении реакция оказывается не обязательно в пользу выживания отдельного индивида, а в пользу выживания его как члена стада. Посмотрим на простой пример. Двумя самыми знакомыми нам социальными и одиночными животными являются собака и кошка, соответственно. Их различный подход к питанию может наблюдать любой. Кошка принимает еду не спеша, как будто без аппетита, небольшими порциями. Собака прожорлива, и все, что найдет, будет потреблять торопливо, сердито рыча, если кто-то приближается. Так она демонстрирует глубоко укоренившуюся черту. Ее подход к пище сформировался, когда собаки охотились в стае, и чтобы получить свою долю добычи, нужно было хватать, что попадется, и съедать, пока не отняли. Выражение «как голодный волк» имеет четкую биологическую основу. У одомашненной собаки, у которой запасы пищи не ограничены, как когда-то, инстинктивные тенденции сохранились. Собака ест жадно и готова обожраться до смерти, если ей позволить. Налицо прекрасный пример инстинктивного ответа, невыгодного для выживания самого индивида, но обеспечивающего его выживание как члена стаи. Этот пример, хоть и кажется тривиальным, достоин внимательного рассмотрения. Он показывает, что индивид стадного типа даже в изоляции несет неистребимые метки характера, которые явно отличают его от одиночного животного. Тот же принцип применим и к человеку. Где бы мы ни находились, в одиночестве или в обществе, в компании отшельника-философа или самого обычного человека, на всех наших реакциях будет лежать печать присутствия и влияния окружающих нас людей. Предшествующие рассуждения, пусть элементарные и неполные, позволяет предположить, что на первый взгляд существуют веские основания для отказа от распространенных представлений о том, что человек среди животных наименее наделен наследственными инстинктами и что цивилизация произвела в нем глубокие изменения в примитивных инстинктивных импульсах. Если верна концепция, которую я выдвинул, а именно, что человек ничуть не меньше подвержен инстинктивным импульсам, чем любое другое животное, только скрывает этот факт от стороннего наблюдателя и от самого себя многообразием реакций, которые предоставляет ему ментальная способность, то отсюда следует: поведение человека на деле гораздо менее разнообразно и гораздо более открыто для обобщений, чем в целом принято считать. Если так, биолог мог бы практически изучать действительное состояние человечества, анализировать тенденции социального развития, вскрывать, насколько глубоко или поверхностно они основаны на необходимости, и, самое главное, предсказывать их течение. Могла бы быть основана настоящая наука о политике, полезная государственным деятелям. Было предпринято немало попыток применить биологические принципы к интерпретации истории государственного управления, особенно после популяризации принципов, связанных с именем Дарвина. Такие попытки обычно предпринимались не столько в духе научного исследования, сколько в духе политика. Отправной точкой становилось политическое убеждение, а не биологическая истина. И, как можно было ожидать, при любом конфликте между политическим убеждением и биологической истиной последней приходилось уступать. Работы такого рода вызывали презрение к методу из-за его грубости, очевидной подчиненности предрассудкам и претенциозных доктринерских жестов. В Англии тоже встречаются примеры таких научных политиков и историков. Но здесь они не процветали так, как в более схоластической атмосфере Германии. Некоторые имена стали печально известны в нашей стране, и знакомство с их работами позволяет понять, что претензии на научную ценность недостойны обсуждения. Их выводы с головой выдает манера, и как бы неинтересны были политические выкрики собратьям-патриотам, научного значения они не имеют. После спектакля, устроенного этими горластыми доктринерами, требуется некоторое мужество, чтобы утверждать, будто биологический принцип можно с пользой применить к рассмотрению человеческих дел. Тем не менее, это основной тезис данного эссе. В попытке осветить исторические факты с помощью принципов биологии существенную трудность представляет несоответствие временных шкал этих двух областей знания. Исторические события ограничены несколькими тысячами лет, биологические растянуты на миллионы. Трудно ожидать, чтобы даже крупное по историческим меркам изменение было бы заметно в огромной пропасти времени, с которой имеет дело биология. Меньшую сложность представляет факт, что исторические данные приходят к нам через плотную вуаль человеческой интерпретации, а биологические факты относительно свободны от такого затемнения. Первое препятствие, несомненно, серьезнее. Однако следует отметить, есть основания полагать, что процесс органической эволюции не всегда шел и не идет бесконечно медленно и постепенно. Более чем вероятно, что в результате постепенного накопления тенденций или в результате внезапного изменения структур или размеров бывали периоды быстрых изменений, доступных для прямого наблюдения. Бесконечно длинная дорога вверх доходит до разветвления и встречает другую дорогу, идущую вниз или вверх, но по другому склону. Разве не может перекресток, ответвление образовать узел на бесконечном пути, место отдыха для глаз, точку в обширной протяженности, которую способен познать конечный разум и выразить в терминах человеческих дел? Автор верит, что человеческая раса сегодня находится в такой точке.